12. В любое время. Люсьен. Люсьен летел над облаками так высоко, что даже джонки его больше не доставали. Зора сидела у него на спине, крепко вцепившись в гриву. Бедрами она крепко сжимала чешуйчатые бока, однако по сравнению с массивным драконьим телом чувствовала себя легкой пушинкой. Он перевозил Зору и свинку на север бухты Магнолия. Скоро остров Цитрин остался у них позади, потом и небоскребы, и серое дно города. Все дальше и дальше, пока под драконом не разлилось зеленое море деревьев и кустарников. Север Пенинсулы представлял собой природный заповедник, полный лесов и болот, среди которых изредка возникали одинокие хижины. Магия пульсировала по телу Люсьена. Он понятия не имел, как обратился — то ли так подействовала ярость на мать, то ли колдовские способности Зоры, ее магия распространялась и на него. Но внезапно он осознал, что умеет превращаться. Одной этой мысли было достаточно. И вот уже его тело вытянулось в длину. Теперь, паря выше облаков, с Зорой в когтях и с ее магией, вибрировавшей у него в каждой клетке, он чувствовал себя свободным. Высоко, на севере полуострова, он стал снижаться. Это было не так просто — лавировать длинным телом между деревьев, чтобы не сломать их, словно зубочистки. Тем не менее, это ему как-то удалось. Он высадил Зору и свинку, прежде чем начать обратное превращение. И это тоже ему удалось играючи. Только одна мысль, и вот уже отшелушилась чешуя, когти втянулись, а плоть и кости сократились, пока он снова не стал человеком. «Это было невероятно! Ты офигительный!» — выдохнула Зора. Она смотрела на него так, как давно уже не бывало, вызывающее игривое выражение лица, совсем как вчера в ванной комнате. Однако на сей раз ее взгляд стремился проникнуть глубже. Глаза постепенно приобретали бордовый оттенок. Магия еще быстрее вспыхивала, пульсировала в венах Люсьена, его кровь разогревалась, но не так больно, как зельфуровые вены. О нет, совсем иначе. Только Зора могла вызывать в нем такое жжение. Он часто видел язычки бордового пламени у нее в глазах, когда она медитировала, например. Тогда пальцы Зоры перебегали по его коже или ее язык скользил вниз по его шее. Это случалось и когда она издавала чудесные сладострастные звуки, а его губы упивались ею там, внизу. Проклятие! Как же ему недоставало этого взгляда, цвета, этой бордовой глубины! Даже горло пересохло. Свинка проворно убежала с хрюканьем, как будто почувствовала, что за игра тут начиналась. Зора бросила короткий взгляд ей вслед и снова обернулась к Люсьену. Лукаво прищурясь, она посмотрела на его едва прикрытое достоинство. В любой момент уголки ее губ могли приподняться в улыбке, а поддразнивающие слова — слететь с уст. Или вспомнила бы про буквы, которые тянулись по всей левой половине его тела и по его руке, и отпрянула от него. «В любое время». Люсьен стоял неподвижно, как будто малейшее движение могло ее спугнуть, а Зора только любовалась его телом. Она подняла голову, заглянула ему в глаза, позволила увидеть темно-красные радужки своих глаз. В них тлело желание. Эти глаза манили, предлагая выбросить из головы все — хлопоты, заботы последних дней, безумное напряжение, сбросить лишнюю одежду и просто упасть — это всегда было ее мантрой «Живи одним мгновением». Похоже, сейчас они оказались в эпицентре проклятого пожара. Тело Зоры покрылось мурашками. Она решилась. Сделала к Люсьену три больших шага, обвела его шею руками и притянула его к себе. Их губы слились в поцелуе. Люсьен разомкнул их и ощутил ее язык, вкус искушения и магии. Поцелуй был таким откровенным, таким требовательным, он был мольбой о продолжении. «Больше. Давай позволим друг другу больше». И Люсьен готов отдать ей, черт возьми, еще раз все, что она хотела. Он обеими ладонями подхватил ее под ягодицы и поднял. Зора тотчас обвела его ногами и прижалась посильнее. Поцелуй стал еще интенсивнее. Мурашки магии и вожделения. Люсьен понятия не имел, где заканчивалась магия и начиналось желание. Разливались по нему, как волны прибоя. Способность думать пропала совсем. Зора прервала поцелуй, чтобы через голову стянуть с себя футболку, и потом снова приникла к его губам. Одной рукой Люсьен расстегнул застежку лифчика, другой крепко прижимал любимую. Потом развернул ее так, что спина Зоры и одно его колено плотно прижимались к широкому стволу дерева, обеспечивая опору. Зора издала стон разочарования, когда он прекратил поцелуй. На пару чудесных секунд он потерялся в ее бордовом взгляде. Потом провел языком по ключице, приподнял Зору выше и дотянулся губами до сосков. Зора под его руками выгнулась в спине, чтобы быть к нему еще ближе. Ее дыхание участилось. Она возилась с застежкой джинсов, не справившись, шепнула: «Отпусти меня». Люсьен послушался, но вместо того, чтобы просто ждать, он опустился перед Зорой на колени, развел ее руки в стороны и расстегнул для нее застежку. Он так часто представлял, как это будет, наконец-то слиться с ней воедино. В фантазиях он всегда очень медленно освобождал Азулинку от одежды, словно праздновал это раздевание, как будто распаковывал долгожданный подарок ко дню рождения. Но чаще всего даже в воображении ему не удавалось выдержать долго, желание захлестывало. Одна только мысль о близости с Зорой так быстро доводила его до конца, что он в мечтах так ни разу и не дошел до секунды, когда входит в нее. Однако теперь все было не так, как он себе представлял. Никакой долгой распаковки подарка или ликования в предвкушении мгновения, которого Люсьен, казалось, ждал годами. Он двигался, словно в горячечном бреду. Жара и вожделение были так велики, что все мысли испарились. Зора стянула с себя джинсы, и пальцы Люсьена скользнули вверх по внутренней стороне ее бедер. Он знал, как чувствительны у нее эти места, и, как и ожидалось, она восхищенно вздохнула. Однако она не дала ему времени поиграть с ней дольше, а сразу прижала обе ладони к его груди и, не оставив ему выбора, повалила навзничь. Расставив ноги, она села на него и сомкнула ладонь на его твердыне. Сухая листва шуршала под ним. Какой-то сучок впился ему в ягодицу, но Люсьен не обращал на это внимания. Весь мир для него был залит бордовым вином взгляда Зоры. «Ты уверена?» — спросил он, и она улыбнулась. «А ты?» «Что за вопрос? Как будто он с их самой первой встречи не надеялся на то, что именно это и произойдет. Зора знала, должна была почувствовать, и все-таки ждала, когда он рассмеется и кивнет. Она приподнялась и медленно, очень медленно впустила его в себя. Он неподвижно замер, дал ей время привыкнуть к его размеру, наслаждался видом ее закрытых глаз и слегка приоткрытых губ, которые издали чудесный стон наслаждения. «Черт возьми, как же классно! Наконец-то!» Он мог бы так лежать и смотреть на нее вечно, чувствовать ее, слышать, упиваться ею. Зора замерла, потом открыла глаза и искала его взгляд. Бордо к этому времени приобрело розовый оттенок, красный цвет — огонь, винно-бордовый — желание, а розовый — цвет радости и волнения. И Люсьен утонул в водовороте всех этих оттенков, а Зора тем временем начала ритмически двигаться на нем. Вращение ее бедер едва не свело его с ума. Она потянулась вверх, как будто хотела взять в свидетели луну, возвысила руки над головой, медленно поднимаясь и опускаясь. Ее глаза полузакрыты. Она покусывала нижнюю губу, медленно горцуя на Люсьене, и наблюдая при этом за ним. Он был ее игрушкой, и он позволял ей делать с собой все, что она хотела. В свете луны тело Зоры казалось еще восхитительнее, чем обычно. У Люсьена в голове не укладывалось, что эта прекрасная девушка принадлежала ему, пусть даже на одно лишь мгновение. Когда она положила ладонь ему на грудь, он поднял бедра ей навстречу. У Зоры вырвался стон. О, богини, этот звук свел его с ума. Если до сих пор он пытался сдерживать свои порывы, то теперь терял контроль. Она наклонилась над ним и подняла ладони. Пальцы ее правой руки сплелись с его пальцами, а левой рукой она зарылась ему в волосы. «Проклятье, Люсьен!» — шепнула она ему на ухо. «Как же сладко чувствовать тебя внутри!» При этих словах он уже больше не мог сдерживаться. Он обнял свободной рукой бедра Зоры и приподнял таз. Зора приспособилась к его движениям, сперва медленно, потом все быстрее, пока Люсьен не отбросил рассудок, потому что осталось только наслаждение и стоны Зоры, лунный свет над ними и желание остаться внутри любимой навсегда. Дальше, все дальше, пока они не довели друг друга до оргазма.